салоне было прохладно, и штормовку Серов не снял. Когда Ту, пробив облака, поднялся в голубое небо, он вытащил из кармана блокнот с вложенным в него листком, посланием от Петровича. Развернул его и внимательно изучил список. Память у проводника водителя была хорошей, и, очевидно, с Васькой-вертолетчиком он был в отличных отношениях. 18 имен, а иногда и фамилии, включая нижегородскую группу. Если все эти люди исчезли, то теперь вместе с Ртищевой и Губертом Фриком набиралось 20 человек. Пермская зона могла бы дать и больше, подумал Серов. Пермь гораздо ближе к центру, на поезде можно добраться, что не в пример дешевле самолета. Придется, видно, и туда сгонять. Появились стюардессы с напитками и завтраком. Серов, сидевший у прохода, передал подносики соседям, мужчине с деловитой физиономией и говорливой старушке, летевшей к невестке и сыну в Москву. Курица, сыр, белые булочки, пирожное, сок и кофе. После недели на консервах аэрофлотовское угощение казалось роскошным пиром. Серов взял коньяка, выпил янтарную жидкость, убедился, что коньяк хорош, заказал еще и вытянулся в кресле. Деловитый сосед предпочел водку. Они чокнулись и пожелали друг другу успешного приземления. Коньяк ли был тому виной, или приятный личик стюардесс, но только мрачное настроение стало покидать Серова. Он подумал, что путешествие к сопке Крутой вовсе не было бесцельным, как казалось еще получасом раньше. Во-первых, он убедился, что все фигуранты, и шестеро контактеров, и Добужинский, в самом деле добрались до аномальной зоны, а значит, рукопись Елисеева не полный бред. Здесь он, можно сказать, двигался по стопам Добужинского, тоже желавшего разобраться, что ему подсунули, то ли описание реальных событий, то ли фантастический сюжет. Во-вторых, отыскался важный свидетель, которого так или иначе пришлось бы доставать и опрашивать. Этот свидетель дал ценные показания, Серов пощупал блокнот в кармане куртки. И теперь, если пополнить их хотя бы десятком других имен, можно заняться статистикой. К примеру, выяснить, с чем связаны разные сроки исчезновений после таких аномальных прогулок. С возрастом, полом, психическим складом или, что вероятнее всего, со временем пребывания в зоне. Ну и в-третьих, наконец, самое, быть может, главное в том и состоит, что он побывал в географическом пункте, где завязались все события. Он видел своими глазами сопку, следы присутствия пропавших, остановился там, где они жили, сжег костер около их кострищ. Это как ни крути впечатление. Когда-нибудь что-то всплывет, потянет за собой мысль, идею, что-то более здравое, чем нелепые выдумки контактеров. Усмехнувшись, Серов пригубил коньяк и полез в карман за блокнотом, освежить в памяти полный список. Рукав штормовки задрался, в глаза ему бросились часы, и он остановил движение. С часами, драгоценным швейцарским изделием за 1000 баксов, произошел непорядок. Если верить табло в аэропорту, они отстали на 2,5 минуты. Невероятный случай! До сих пор точность хода у них была потрясающая. За месяц они уходили на пару секунд. И подводил их Серов единожды в год, на Рождество. «Не вынесли походных условий?» — мелькнуло у него в голове. Он наклонился к деловитому соседу, тронул его за рукав, спросил. «У вас точные часы? Время не подскажете?» «Точные, как в аптеке», — проинформировал сосед, поднимая к лицу запястье. «Сейчас...» Но окончание фразы Серов не расслышал. Взгляд его остекленел, белесая пелена сгустилась перед глазами, тело будто бы потеряло вес, и пронзительный звенящий звук начал пробуравливать виски. Он дернул головой, пытаясь избавиться от этого визга, и потерял сознание. Вскрикнула старушка, а застыл мужчина с поднятой рукой. Кресло рядом с ним опустело.